Глава 37. Сакэ. Напиток богов и японцев. Стойкий к выпивке, напиваясь новым сакэ и старым сакэ, глубоко предан школе памятования о Будде Амиде. Йосида Канэйоси. Цуредзуре Гуса. Записки на досуге. 14 век. Кто, где и когда впервые придумал алкоголь, неизвестно. И точно так же неизвестно, кто, где и когда придумал его дистиллировать. В Китае первые упоминания о каком-то дистиллированном виде алкоголя встречаются уже в IV веке н.э. в описаниях китайского алхимика Гэхуна. На Западе его открытие приписывалось то нормандским рыцарям, перегнавшим вино на спирт в 1066 году перед вторжением в Нормандию, то алхимику Раймонду Лулию. Но в данном случае для нас важнее лишь то, что крепкие напитки люди научились делать из самого различного сырья. Ром из сахарного тростника, коньяк и чачу из винограда, кальвадос из яблочного сока, тутовку из ягод шелковицы, сливовицу из слив и так далее. Но научились довольно поздно, вначале напитки сбраживались исключительно естественным способом. Только в 1334 году врач-алхимик из Прованса Арно де Вильгер, город Монпелье, Франция, получил винный спирт из виноградного вина и предлагал его в качестве целительного средства. Что же касается водки, традиционного напитка россиян, то считается, что ее изобрели в 1448-1474 годах. Но в то время она представляла собой разбавленный хлебный спирт, поэтому имела другое название – хлебное вино или хлебная водка, и крепость у нее тоже была поменьше. То есть и тут без традиционного русского хлебного поля не обошлось. А вот что тогда пили японские самураи, если поле у них было рисовое? А у них был свой напиток под названием сакэ, и самое раннее упоминание о нем встречается как раз в том мифе, где бог ветра и бури Сусаноо побеждает дракона. Правда, вместо того, чтобы сражаться с ним не на жизнь, а на смерть, он попросту напоил все его 8 голов, а когда опьяневший дракон уснул, Сусаноо изрубил его на куски. Сакэ называют рисовой водкой, и это совершенно неправильно, так как при производстве данного напитка перегонка, дистилляция, не используется в принципе. За нее ошибочно принимают обычную для традиционного метода изготовления сакэ пастеризацию. Сакэ называют также рисовым вином, что опять-таки тоже неверно, так как его технология включает ферментацию плесневелыми грибками, не путать с брожением, и создание затора из рисового солода, пропаренного рисой воды. Так что это что-то вроде пива, имеющего крепкость 12-20 градусов. В древности главными производителями этого напитка в Японии были синтоистские храмы. В каждом храме готовили свой сорт, чем монахи очень гордились и ревностно оберегали секреты своих технологий. Причем вначале сакэ готовили по китайским рецептам, из пшеницы, и выдерживали его 3-5 лет, отчего оно получалось более крепким. Но затем на смену пшеницы пришел местный рис, однако и тогда технология его изготовления очень сильно отличалась от современной. Его пережевывали во рту и сплевывали в специальные емкости, где потом и происходило брожение. Примерно так же делали свой знаменитый напиток кава и полинезийцы. Но позднее был найден особый вид плесневого гриба – кодзи, который стал применяться вместо слюны для инициации процесса брожения. Уникальный процесс приготовления сакэ на основе рисового солода имеет очень долгую историю. Впервые о нем упоминается в памятнике начала 8 века Харима но Куни Фудоки – описание нравов и земель провинции Харима. Затем, 200 лет спустя, в законодательном своде Ингисики – уложение города Фэнги, был описан способ приготовления сакэ при дворе императора. В XII веке метод приготовления сакэ распространился за пределы двора. Так в дневнике одного монаха, жившего в середине XVI века, упоминается прозрачный алкогольный напиток, очень похожий на то, что японцы пьют и сейчас. То есть распространение сакэ пришлось как раз на эпоху становления государства самураев. И нет ничего удивительного в том, что напиток, который пили монахи и крестьяне, полюбился японским воинам. В 17 веке сакэ начинают производить в больших объемах на продажу, а район Кинки, территория современных префектур Киото, Осака, Нара и Хёга, стал главным центром его производства. Сакэ сопровождало самураев с момента рождения и до смерти. Его пили на праздниках, его жертвовали богам и храмам, его пили в бане и после нее. Одним словом, со временем сакэ превратился в национальный напиток всех японцев, так что они даже придумали для него особое название – «нихансю» – «японское вино», тогда как напитки иностранного происхождения назывались юсю – вино европейцев. Поскольку сакэ – напиток уникальный, то ингредиенты для него тоже требуются особые, прежде всего рис. И если в Японии выращивают около 200 сортов риса, то для изготовления сакэ подходит только треть из них. выращивают такой рис в экстремальных условиях, на горных равнинах и на калмах. В таких местах днем жарко, а ночью холодно. Вода тоже подходит для саке не всякое. К ней мастера саке предъявляют массу требований. Вот, например, приветствуется содержание в ней калия, магния, фосфора и кальция, потому что плесневые грибы эти элементы любят. Жесткая вода области Надо благоприятствует бурному размножению гриба, поэтому саке здесь крепкое, мужское. А вот в Фусиме, например, готовят саке для женщин. Здешняя мягкая вода дает низкий градус. Используются и специальные водные коктейли из разных типов воды, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Как отмечают сами японцы, тонкий вкус напитка объясняется большим числом слагающих его компонентов. Их более 600, тогда как виски и бренди их около 400, а пиво и вино содержат около 500. При изготовлении саке японцы используют три вида микроорганизмов – плесень, дрожжи и бактерии. И вот очень важный вопрос – как они до этого додумались? Ведь было бы куда проще сбраживать рис с обыкновенными дрожжевыми грибками, а полученное сусло нагревать и перегонять. Ведь при приготовлении любого другого спиртного напитка, будь то пиво, виски, бренди, водка, джин, текила или ром, применяется всего один тип микроорганизмов – дрожжи. А тут изготовители саке помимо дрожжей применяют еще и споры кодзи для получения плесени и кисломолочной бактерии. Как же делают саке? А вот как. Сначала рис тщательно шлифуют, так как даже для самого ординарного саке с каждой рисинки требовалось снять до 30% ее поверхности. А уж для дорогих сортов в расход идет около 60% каждого зернышка. И все это раньше делалось вручную. Затем весь следующий день рис варят на пару, потом его охлаждают и какую-то его часть помещают в комнату с высокой температурой и влажностью. Споры кодзи насыпают на него сверху и накрывают всю эту тканью для поддержания температуры, нужной для размножения этого грибка. Когда на рисе образуется плесень, его перекладывают в деревянные корыта кодзи-бута. Сусло готовится в другом, более прохладном помещении, после чего плесень риса с плесенью кодзи, воду, молочную кислоту для уничтожения вредоносных бактерий, дрожжи кобо и оставшуюся часть сваренного на пару риса перемешивают и оставляют на 16 дней, в течение которых дрожжи продолжают размножаться, а вся эта масса бродить. В результате кодзи превращает рис в глюкозу, которая под действием дрожжей преобразуется в спирт. Вот так саке и получают, но потом его еще и очищают и настаивают, и только потом уже после всего этого пьют. Конечно, крестьяне употребляют саке качеством пониже. Им некогда, да и незачем было его настаивать и ловить тонкие оттенки вкуса. Другое дело самураи. Ради хорошего, выдержанного саке они могли и подождать, закупать его партии в разных провинциях, то есть познавать все особенности вкусовые качества этого напитка. Возникла среди них и своя культура питья. Одни предпочитали вкушать саке из миниатюрных фарфоровых чашек, другие – из небольших квадратных кадушек, добавляющих к аромату саке приятный смолистый запах сосновой живицы. Выбор надлежащей посуды определялся в этом случае не столько аппетитом пьющего, сколько выбранным сортом напитка, вот даже как. Впрочем, пили саке из больших чашек – это уж чаще всего, чтобы постараться споить гостей и после этого над ним посмеяться. Обычно в романах о Японии все без исключения пьют саке в подогретом виде. Однако летом его и в прошлом, и теперь предпочитают пить охлажденным. А вот в прохладное время года, да, действительно обычно подогревают до 36 и более градусов. Считается, в процессе разогрева из него частично испаряются сивушные масла, от которых на следующий день как раз и трещит голова. Разливали же его по чашкам либо из своеобразных чайников, либо из небольших бутылочек, как раз и удобных тем, что их было легко подогревать. Книга в книге, когда чашечки бывают слишком маленькие. «Саке», — приказал Блэксон. Они пили еще. Много больше, чем прежде. Бунтару пил теперь как-то беззаботно, саке сильно действовал на него. Он глянул на Марику, которая что-то говорила своему мужу. Бунтару слушал, потом, к удивлению Блэксона, он увидел, что лицо самурая исказилось ненавистью. Не успел он отвести свой взгляд, как Бунтару взглянул на него. «Нандэска?» Слова Бунтару прозвучали почти как обвинение. «Нанимо, Бунтару-сан. Ничего». Надеясь загладить свою оплошность, Блэксерн предложил всем саке. Женщины снова взяли чашки, но пили очень умеренно. Бунтара сразу же покончил со своей чашкой, и выражение его лица было ужасным. Потом он обратился с длинной речью к Марику. Выйдя из себя, Блэксерн спросил, что с ним, что он говорит. «О, извините, Анджин-сан, мой муж спрашивает о вас, вашей жене и наложницах, и о ваших детях, и о том, что случилось после того, как мы выехали из Осаки. Он...» Она остановилась, подумала и добавила другим тоном. «Он очень интересуется вами и вашими взглядами». Меня тоже интересуют он и его взгляды, Марико-сан. Как вы с ним встретились, вы и он? Когда поженились, вы...» Бунтаро перебил его нетерпеливым потоком слов на японском. Марико сразу перевела, что он сказал. Бунтаро подошел и плеснул саке в две чайные чашки, налив их доверху, потом сделал знак женщинам, чтобы они взяли другие чашки. «Мой муж говорит, что иногда чашечки для саке бывают слишком маленькими». Марико налила доверху и остальные чайные чашки. Она стала пить мелкими глотками из одной, фудзико из другой. Джеймс Клейвелл, сёгун. Впрочем, подогревать саке тоже нужно уметь, и дело это непростое. Для каждой степени нагретости саке существуют специальные термины, и, разумеется, привносить в них что-то свое просто нельзя. К примеру, если напиток имеет температуру человеческого тела, то он зовется итаходакан, то есть человеческая кожа. Хинатакан, солнечный, чуть холоднее, 30 градусов. Есть еще нурукан, чуть теплое, дзюкан, теплое, и ацукан, горячее. Самый горячий вариант саке – тобикирикан, экстра, нагревают до 55 градусов. Чашка саке являлась обязательным атрибутом отдыха самурая в японской бане на горячих источниках. Расслабленная нежесть в бассейне с горячей минеральной водой, они время от времени освежали горло глотком охлажденного саке. Во время религиозных празднеств и церемоний сакеи просто пили и подносили в качестве дара и даже брызгали друг на друга или на землю, сопровождая этим празднование какого-либо события – вознесение молитв, ритуальное очищение тела или усмиряя гнев богов. Во время праздников саке пили из специальных чашечек, и лучшим примером такого обычая, дошедшего до наших дней, служит обмен чашками между женихом и невестой, называемый сан-сан-кудо. Три глотка, три чашки. А как можно было тому же самураю ценить прелесть цветущего вишневого сада, если под руками у него не было традиционной чашки с саке? Как общаться с гостями? Так что роль саке в японском обществе и прошлого, да и настоящего переоценить невозможно. А что касается его сравнительно небольшой крепости, так ведь японцы относятся к монголоидной расе, а одной из характерных ее особенностей является недостаток фермента, расщепляющего алкоголь в желудке человека на углекислый газ и воду. Именно поэтому алкоголь так сильно воздействует и на американских индейцев, и на филиппинцев, и на японцев, и более крепкий напиток им до знакомства с европейской цивилизацией просто не требовался. Интересно, что среди японок во времена самураев существовало убеждение, что мужчинам время от времени полезно напиваться, что от этого они становятся добрее и покладистее. Очевидно, что, живя среди постоянных табу, чувство долга и будучи все время на стороже, они испытывали сильный стресс, который в первую очередь отражался на них, женщинах. А так, они испытывали массу положительных эмоций, приводя своего грозного супруга в порядок, и испытывали над ним чувство собственного превосходства, потому что уж с ними-то такого не случалось никогда. Книга в книге. Когда вино бывает к месту? Всегда. Когда любуешься луной, утренним снегом или сакурой и ведешь неспешный разговор, чарка бывает к месту. В день, когда одолевает скука или когда к тебе нежданно явился друг, вино умягчает сердце. Приятно, когда в доме высокопоставленного господина из-за бамбуковых занавесей любезно выносят тебе вино и плоды. Отрадно выпить от души, когда зимой сидишь в тесной комнатке вместе с сердечным другом, а на очаге дымится еда. Остановившись во время путешествия на отдых, выбравшись за город, скажешь, чем закусывать станем. Да тут же, усевшись прямо на траву, и выпьешь. Хорошо. Забавно видеть человека, который все отнекивается и отнекивается, а ему все подливают и подливают. Приятно, когда воспитанный человек скажет тебе «Еще по одной? Ваша чарка пуста». Удача, когда человек, с которым хочешь стать поближе, оказался любителем выпить. Вот и подружились. Юсиде Канеёси. Цуры-дзуры-гуса. Записки на досуге. 14 век.